а когда в домашнем трико, тихонько сидела дома одна. После смерти Тамаки Аомаме уволилась из компании энергетических добавок, выселилась из корпоративного общежития и переехала в однокомнатную квартирку возле станции Дзиюгаока. Небольшое, но уютное жилище. В кухне все по высшему классу, но мебели в комнате самый минимум. Ничего дорогого или монументального. Все купленные книги она читала и сдавала за гроши букинистам. Музыку любила, но пластинок не собирала. Любая собственность, накапливающаяся перед глазами, раздражала ее. От любой покупки Аомаме принималась буквально каяться в грехе. Ведь на самом деле в этой вещи не было ни малейшей необходимости. При каждом взгляде на свои наряды и обувь в гардеробе она задыхалась. Ее нынешняя свобода слишком сильно и парадоксально замыкалась на детство, в котором она позволить себе ничего не могла. «И что же такое свобода?» Часто спрашивала себя Аомаме. «Вырваться из одной клетки, чтобы очутиться в другой? Пошире?» Каждый раз, когда она переправляла куда полагается указанного мужчину, хозяйка плакучей виллы выплачивала ей вознаграждение. Деньги в пакете без имени и адреса нужно было забирать из абонентского ящика на почтамте. Тамару выдавал ей ключ. Она забирала пакет, а ключ возвращала. Пакеты хранила нераспечатанными в ячейке банка. Сейчас там их было два – толстенных и твердых, как кирпичи. Ежемесячной зарплаты в фитнес-клубе ей на жизнь хватало. Даже удавалось откладывать на черный день. Так что в подобном вознаграждении не было никакой нужды, о чем Аомаме и сказала хозяйке усадьбы, когда та заплатила ей в первый раз. «Но таков порядок», – мягко возразила ей хозяйка. «Просто считай, что так положено. Ты должна взять эти деньги. Не нужны, не трать». Пусть лежат. А если они тебе в тягость, можешь передать их анонимно какому-нибудь фонду. В этом выборе ты свободна. Но если хочешь моего совета, положи их в сейф и в ближайшее время не трогай». «Но я не хочу, чтобы все это выглядело как сделка», — сказала Аомаме. «Понимаю», — кивнула хозяйка. «Но подумай сама. Благодаря тому, что ты отправила этого выродка на тот свет, теперь нет нужды затевать бракоразводный процесс и сражаться за родительские права. Не нужно бояться, что муж придет и снова изобьет жену до потери пульса. Ей выплатят страховку, плюс назначат пожизненную пенсию из доходов от его капитала. Деньги, которые заплатили тебе, элементарная благодарность за помощь, не более. Ты совершила благое дело, в этом можешь не сомневаться. Но безвозмездны такие вещи делать нельзя». «И знаешь почему?» «Не знаю», — призналась Аомаме. «Потому что ты не Господь Бог и даже не ангел. Я прекрасно понимаю, что ты действовала от чистого сердца и вовсе не хочешь за это награды. Но в том-то и заключается главная опасность. Люди из плоти и крови, как правило, не могут строить свою жизнь сплошь из святых побуждений, иначе их слишком быстро уносит на небеса. Чтобы этого с тобой не случилось, ты должна покрепче цепляться за грешную землю. Для тебя эти деньги все равно, что якорь для аэростата. Если ты поступаешь правильно и от чистого сердца, это еще не значит, что ты вольна делать что угодно. Ты меня понимаешь?» Аомаме надолго задумалась, потом вздохнула. «Не совсем», — вздохнула она наконец. «Но пока так и быть сделаем, как вы говорите». Хозяйка улыбнулась и глотнула цветочного чая. «Только на счет не клади. Заметят налоговики, замучаешься объяснять, откуда взяла. Положи наличными в ячейку. Когда-нибудь еще пригодится». «Хорошо», — кивнула Аомаме. Не успела она вернуться из клуба, как зазвонил телефон. «Аомаме?» — спросила трубка женским голосом, низким и сиплым. «Аюми». Прижав к уху трубку, Аомаме убавила пламя газовой конфорки. «Ну что?» — спросила она. «Как служба, госпожа полиция?» «Целыми днями выписываю штрафы за нелегальную парковку», — вздохнула Аюми. «Люди ненавидят меня. Мужика себе так и не нашла. А так все в порядке. Держу хвост трубой». «Ну, это самое главное». «Слушай, Аумаме, а ты чем сейчас занята?» «Ужин готовлю». «А что ты делаешь послезавтра? Ну, то есть ночью, сама понимаешь». «Вообще-то я свободна, но развлекаться, как в прошлый раз, что-то не хочется. В ближайшие дни моя развлекалка требует отдыха». «Да я и сама ни о чем таком не думала. Просто пришло в голову. Давненько мы с тобой не виделись. Может, выберемся куда-нибудь, поболтаем?» На пару секунд Аумаме задумалась, но так ничего и не решила. «Слушай, у меня сейчас поджарка, сгорит к чертям», — сказала она. «Не могу процесс прерывать. Давай через полчасика, а?» «Нет проблем. Через полчаса перезваниваю. Пока». Повесив трубку, Аумаме доготовила поджарку. Заварила мисо, положила в тарелку риса, поужинала. Выпила полбанки пива, остальное вылила в раковину. Вымыла посуду и не успела сесть на диван передохнуть, как Аюми позвонила снова.